Из-за Стесси вышел красное от смущения Джим. «Ну что, сынок, надеюсь, ты уже наигрался в космических пиратов?» — строго сказала Елена Дмитриевна. «Мама, папа, и я вам сейчас все объясню». «Мама, папа, Саня...» Стесси дикими глазами посмотрела на Джима. «И тебе тоже объясню», — поспешил успокоить ее Джим. От немедленной головомойки Юнгу спасла яркая вспышка света. На пол возле трона выпали два тела, и что-то весело зазвенело по полу стеклянными осколками. «Да ё-моё, Драгобич, я тебя убью!» Блад с обнаженной шпагой, сиявшей как джедайский меч, в одной руке и бластером в другой, упруго вскочил на ноги и начал озираться. «Фу, слава богу, они живы!» — с облегчением выдохнул капитан, увидев девушек, убрал бластер в кобуру, деактивировал шпагу и закинул клинок в ножны. «И нефиг было на меня так орать!» — рядом поднимался Мойша, горестно глядя на осколки. «Ну вот, опять стакан разбил. Я его полдня калибровал». «Пит!» Алиса сорвалась с места и чуть не снесла Блада своим молодым горячим телом. «Ну что, надеюсь, теперь все дома?» — с усмешкой спросил генеральный секретарь. «Не совсем», — отрицательно качнула головой, все еще ошарашена Стесси. «Капитан, что с Гребом?» «Он теперь не Греф, а Адам, и боюсь, что его уже больше нет», — удрученно вздохнул Блад, нежно поглаживая по спине повисшую на нем Алису. «Погиб?» — ахнула Стесси. «Надеюсь, умер своей смертью в окружении семьи и многочисленных потомков. Нас, понимаешь, в прошлое занесло, и там твой адмирал скорешился с одной симпатичной девочкой по имени Ева, которая помогла нам выбраться из сложной передряги. А потом эти подлецы на пару стырили мою яхту и удрали на землю. Есть мнение, что твой адмирал с Евой стали основателями расы Homo sapiens. Так что и ты, Стесси, и ты, Алиса, и ты, Джим, и все остальные являетесь их дальними потомками. Но насчет Сани спорить не буду», — усмехнулся генеральный секретарь. «Какого Сани?» — поднял голову на экран Блад. «Тот, который Джим», — пояснил генсек. «Правда, он не дальний, а очень близкий потомок. А вот насчет остальных ты истинный неправ». «Не забывайте, император, что на Арабелле было 15 000 человек в анабиозе», — добавила Елена Дмитриевна. Блад прищурился. «Ева? А может, и меня узнаете?» — весело спросил генсек. «Греф!» — ахнул Джим. «Давненько меня так не называли», — ностальгически вздохнул генсек. «А удар у тебя хороший, сынок», — погладил себя по подбородку Греф. — «Неплохо тебя мои инструкторы натренировали». «Так вот, кого ты мне напоминал. У нас ведь ни одного кадра нету, где ты молодой». «Так», — протянул Блад, — «ну-ка, Алиса, в сторону. Сейчас я с ними разберусь». Однако Алиса отцепляться от него не пожелала. И капитан начал разбираться с завидным довеском на шее. «Ева, ну, с этим типом все понятно. Уголовник со стажем, пират по жизни. Но ты, генерал, моей личной безопасности, как на такое пошла? За тобой числится дезертирство, угон корабля». «Сам подарил». Ева с экрана тряхнула какой-то бумажкой. «Что это?» — настороженно спросил Блад. «Дарственная на Арабеллу и письменное разрешение на свадебный круиз». «Что-то такого не припомню. И подпись моя есть?» «Есть отпечаток пальца. Ты, когда яхту я нам дарил, неграмотный был в стельку. Оглушительный хохот сотряс тронный зал. «От прохиндей!» — потряс головой капитан. «Так это ты, Греф, своих головорезов на наших девочек спустил?» «А ты в другом раскладе самбы во временной портал запрыгнул?» «Нет», — честно признался Блад. «Вот видишь, считай, что я род человеческий спасал». «Теперь я понимаю, почему меж нашими армадами столько лет нейтралитет», — пробормотала Стесси. «Ну как ты стал генсеком, Греф?» «Узнаешь?» — Греф вытащил из ящика письменного стола черную коробочку с примотанным к нему граненым стаканом. «О, мой пеленгатор!» — обрадовался Драгович. «Ева, молодец!» — нежно тронул жену за локоть Греф. «Голова светлая, она в нем разобралась, а дальше все просто. Просчитали ситуацию, место симпатичное в Междуречье нашли, вывели из анабиоза первых поселенцев, выгрузили их там и смотались. Дроиды построили надежнейший подземный ангар. Потом мы сделали скачок вперед, законсервировали корабли и выбрались из ангара на пустыре в районе Пермской зоны. Тогда там еще не было свалки погибших кораблей. Леша с Петей помогли нам соорудить итары, соответствующие легендой. Ну, а уж дальше сами по жизни прорывались». «Так вы были в курсе всех моих затей?» Саня, Джим чуть ли не по-детски был обижен. «А ты думаешь, истории благородных пиратов просто так тебе в детстве читали? А информация об исследованиях Института времени случайно до тебя дошла?» — улыбнулась Ева. «Наши специалисты хорошо поработали. Сумели модернизировать аппарат Драгобича так, что ты без труда вытащил капитана Блада в наш мир». «Охренеть!» Глаза Стесси были круглые-круглые. «Теперь понятно, почему Кофе последние годы к нам так благоволит и с легкостью подписывает тайные соглашения». «Совместная борьба с сонарианцами сближает», — развел руками Греф. «Блин! Ну, натуральный мексиканский сериал!» Блад почесал затылок, заставив шляпу съехать на лоб. «Здравствуй, мальчик, я твой папа. Здравствуй, папа, я твой сын». «Вас что-то не устраивает, Петр Алексеевич?» — звонко рассмеялась Елена Дмитриевна. «Петр Алексеевич?» — удивилась Алиса. «Ева, мы же слово дали!» — зашипел на жену Греф. «Ой, прости, невольно вырвалась». «Понимаешь, Алиса», — заторопился Блад, — «давно тебе хотел сказать, но как-то все не получалось. Понимаешь, я не совсем капитан, я, как бы это тебе сказать...» «Артист», — опять не выдержала Ева, с трудом сдерживая смех. «Пит, да мне все равно, кто ты, император Эпсани или артист». Алиса крепко стискивала Блада в объятиях, словно боялась, что он опять куда-нибудь исчезнет. «Вообще-то императором Эпсани являюсь я», — спокойно сказал отец Лилиан, с любопытством разглядывая Блада.